Отто фон Бисмарк. Отто фон Бисмарк родился 1 апреля 1815 года в Шёнхаузене под Берлином. Он был сыном процветающего прусского помещика юнкера и дочери государственного служащего, получивший очень хорошее образование и стремившийся дать его своим детям. Он изучал право в Геттингене и Берлине, оставив в них память о себе, как о дуэлянте и любителе выпить. В 1836 году он пришел на государственную службу, но довольно скоро вышел в отставку, чтобы заниматься делами своего поместья. В 1847 году Бисмарк вернулся в политику в качестве депутата прусского парламента Ландтага, где проявил себя яростным защитником консервативных устоев во время национально-освободительных революций, перевернувших Европу в 1848 году. Тремя годами позже Бисмарк лицом к лицу столкнулся с реалиями национализма, когда был направлен во Франкфурт представителем Пруссии в Германской конфедерации, в которую входили 39 немецких княжеств. Все они были разделены. Одни находились под влиянием Пруссии, другие, особенно южные, под влиянием Австрии. Последнюю Бисмарк считал старой прогнившей лодкой. Он использовал любую возможность, чтобы собрать эти разнородные княжества в нераздельное государство, объединенное под властью Пруссии. В 1859 году Бисмарк был направлен послом в Санкт-Петербург, где на него оказало огромное влияние общение с вице-канцлером Александром Михайловичем Горчаковым. Во время пребывания в России Бисмарк довольно хорошо выучил русский язык. Русское слово «ничего» он даже выгравировал на перстне, поскольку не мог понять всего многообразия его смысла. А в 1862-м буквально на несколько летних месяцев в Париж. Консервативный помещик, солдат, юрист, государственный служащий и дипломат. Он оказался в нужном месте в нужный момент, когда между прусским парламентом и королем Вильгельмом I начался конфликт по поводу военного бюджета. Парламент хотел его сократить, а король упорно не соглашался. В 1862 году Бисмарк был вызван из Парижа и назначен премьер-министром и министром иностранных дел. Он разрубил этот Гордиев узел тем, что просто продолжил соблюдать старый бюджет. «Важнейшие вопросы эпохи решаются не с помощью речей и воли большинства, — говорил он, — а железом и кровью». В течение последующих 10 лет Германия была объединена в ходе 3 молниеносных войн. В 1864 году Бисмарк разгромил Данию, потребовав от нее княжества Шлезвиг и Гольштейн. Когда Австрия в 1866 году стала оспаривать эти земли, он одержал победу уже над самой Австрией и ее германскими союзниками в битве при Кёнигсберге. В результате несколько южногерманских княжеств были присоединены к Пруссии, которая возглавила образованный таким образом Северогерманский союз. Растущая прусско-германская мощь взбудоражила Европу. Бисмарк умело этим воспользовался и втянул Наполеона III в войну с германскими государствами. Император Франции оскорбился тем, что ему не был передан Люксембург, а испанский трон был предложен германскому князю. После того, как Наполеон в 1870 году сделал несколько воинственных заявлений, Бисмарк вторгся во Францию и одержал решительную победу при Седане. Впечатленные этой победой, южногерманские княжества присоединились к Германии. В 1871 году в Версальском дворце было объявлено о создании новой германской империи. Германия аннексировала Эльзас и Лотарингию и получила от Франции контрибуцию в размере 5 миллиардов франков. Для Франции это стало трагическим событием. Следующие 2 десятилетия Бисмарк правил Германией на посту канцлера практически единолично. Во внутренней политике он использовал те же методы, что и при переделе карты Европы. Не имея поддержки ни одной партии, он требовал от всех политической верности, а когда таковой не обнаруживал, объявлял войну. Первыми гнев канцлера испытали на себе католики, которые были наказаны штрафами и обложены налогами, а позже поляки и социалисты. Бисмарк объявил вне закона социально-демократическую партию и, опасаясь революции, постарался нанести ей упреждающий удар, введя пенсии, а также страхование здоровья и жизни граждан. Пресса при нем в полной мере отведала и кнута, и пряника. Внешнюю политику Бисмарк старался проводить с большой осторожностью и в мирном русле, создавая множество альянсов. Это дало Европе более полстолетия мира, но в конце концов оказалось фатальным для всех сторон в 1914 году. Как и большинство великих лидеров, Бисмарк был противоречивой натурой. Помещик, проводивший индустриализацию Германии, консерватор, давший стране всеобщее избирательное право и социальное страхование, монархист, презиравший своего императора, победитель в войнах, осознавший слабость военной диктатуры, бесстрашный и грозный на публике, а дома страдавший от истерик и бессонницы, в последние свои годы живший на морфии. После того, как император Вильгельм II отправил его в отставку, Бисмарк жил в поместье возле Гамбурга, где и умер в 1898 году. Даже победоносная война — это зло, которое должно быть предотвращено мудростью народов. Политика есть искусство приспосабливаться к обстоятельствам и извлекать пользу из всего, даже из того, что претит. Глупость — дар Божий, но не следует им злоупотреблять. Русские долго запрягают, но быстро ездят. Политика есть искусство возможного. Единственная здоровая основа великого государства есть государственный эгоизм, а не романтика, и недостойно великой державы бороться за дело, не касающееся ее собственного интереса. За всякое порученное дело должен отвечать один и только один человек. Горе тому государственному деятелю, который не позаботится найти такое основание для войны, которое и после войны еще сохранит свое значение. При помощи штыков вы можете добиться всего, кроме одного. Вы не можете на них сидеть. Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов. Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно. Живи так, как будто тебе предстоит умереть завтра. Берегись всегда строить воздушные замки. Эти постройки легче всех других возводятся, но тяжелее всего разрушаются. Фраза «в принципе я согласен» означает, что вы отнюдь не намерены этого допустить. Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя. Все мы народ, и правительство тоже. Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских. Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Жизнь научила меня много прощать, но еще больше искать прощения. Отношение государства к учителю Это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости. Свобода – это роскошь, которую не каждый может себе позволить.